Кукла Путин хуем крутит. Пи. Да. Ра. Си. На. Трамп наш. Кукла Пеппа наш. Зелупа террорист, пойдет под суд. Трамп наш. Кукла Пеппа наш. Зелупа террорист, пойдет под суд. Кукла Путин хуем крутит. Пи. Да. Ра. Си. На. Трамп наш. Кукла Пеппа наш. Зелупа террорист, пойдет под суд. Трамп наш. Кукла Пеппа наш. Зелупа террорист, пойдет под суд. Кукла Путин хуем крутит. Пи. Да. Ра. Си. На. Трамп наш. Кукла Пеппа наш. Зилупа террорист, пойдет под суд. Пи. Да. Ра. Си. На. Трамп наш. Кукла Пеппа наш. Зилупа террорист, пойдет под суд.